Глава 17. Утром ее разбудил холодильник. Странно, маленький холодильничек в номере до сих пор работал бесшумно. Что же он так затарахтел? На груди лежало что-то тяжелое, даже вдохнуть трудно. Боже, неужели сердце? Она осторожно приоткрыла глаза и увидела довольную, усатую морду кота, лежащего на ее груди. Кот мурлыкал. Хотя это другие коты мурлычут. Этот же тарахтел. Куда там трактору? Увидев, что Таисия открыла глаза, кот, она готова была поклясться, улыбнулся в усы, чуть приподнялся и начал осторожно перебирать лапками. Внутри защемило от непривычного ощущения. Она забыла, что только что не могла вздохнуть. Лежала, боясь пошевелиться. Слушала тарахтение и ощущала себя счастливой. Это было не то счастье, что приходило с удачно сыгранной ролью, несмолкающими аплодисментами, хвалебными отзывами критиков и премиями. Новое счастье было совсем другим, трогательным, домашним и уютным. Испугавшись незнакомого чувства, Таисия решительно столкнула кота с груди и поспешила в душ. Так они и вошли в столовую. Знаменитая актриса в спортивном костюме и тапочках в сопровождении тощего черного кота. «Так-с», — сказала Серафима, замерев посреди кухни с чайником в руках. «И что это за явление?» «Не знаю, что с ним делать», — пожаловалась Грайлих. Рассказала вчерашнюю историю и снова жалобно добавила. «Выгнать жалко, может, пристроишь его куда-нибудь». «Так он уже пристроился», — удивилась Серафима. «Зачем же его куда-нибудь?» «Ты... в смысле, нет, я же не могу. Я... у меня...» «Что у тебя? Ты не можешь позволить себе завести одного единственного кота?» «Но это же хлопоты. Его же надо к ветеринару. И как его везти в Москву?» «Видишь, ты уже переходишь к деталям. Значит, принципиальное решение принято». «Нет, как это?» — растерялась Таисия. «И у меня же дела. Кристина приехала, я в усадьбу собираюсь». «Так он пока поспит или погуляет». Серафима уже пристраивала возле шкафа мисочку с кошачьим кормом. «Это же ответственность. А еще счастье», — шептал кто-то внутри. «Неужели ты хочешь сама своими руками отказаться от счастья?» Грайлих махнула рукой. «Ладно, посмотрим, может, он и сам отъестся и уйдет. Ты не против, если он пока поживет со мной? Ну, в смысле, у тебя свои коты, и это гостиница?» «Пусть поживет», — лукаво глянула Серафима. «А как ты его назовешь?» «Кого?» — испугалась Таисия. «Ведь если дать коту имя, он окажется совсем не посторонним котом. Это вроде как ответственность». «Я тут погуглила», — продолжала Серафима. «Твой Шекспир упоминал о кошках более 40 раз, представляешь?» «Вилли», — сказала актриса. «Что Вилли?» «Ну, кот, пусть будет Вилли. Уилли, если правильно, или Уилл. Ну, сокращенное от Уильяма. Ты глянь на него!» Услышав имя Уильям, кот выгнул спину, потом вытянул лапы и после мини-разминки прыгнул на стул рядом с выбранной хозяйкой. Так что никаких уменьшительных имен. Прежде чем отправиться в усадьбу, Таисия позвонила Стрельникову. «Не терпится узнать, как поживает ваш найденыш?» — пошутил следователь. «Откуда он знает про кота?» Но актриса тут же сообразила, что он имел в виду Тимофея. «Не терпится. Вы же его не арестовали?» «Нет, хотя, боюсь, парень может сбежать. Отца Татьяны он боится до дрожи, прямо не главный архитектор, а Дон Корлеоне какой-то, если верить Тимофею. Он вам все рассказал? Не знаю, что он рассказал вчера вам и что подразумевается под все. Дед и внук знали, что лопата пропала. Оба считали, что другой бросил ее где-то в парке. Когда мы спросили Тимофея о гербициде, он был удивлен, прямо-таки онемел. Вы верите, что это не он? В данном случае у обоих садовников нет мотива. Кстати, обещают прислать бригаду из Серафимовска. Вроде мы тут ни на что не способны. 10 дней прошло, а мы не можем раскрыть 3 убийства. В общем, или мы прилагаем все силы и срочно находим убийцу, или нас ждут большие неприятности. Но вот куда приложить силы, абсолютно непонятно. Вы уж, пожалуйста, не находите больше трупов, Таисия Александровна. Договорились? Для человека, ждущего неприятностей, у Стрельникова было слишком веселое настроение. Или это от безысходности? Доев бутерброды с салатом и индейкой, Крайлих с внучкой откинулись на спинки стульев с чайными чашками в руках. Несмотря на то, что усадьба была еще наполовину разрушена, легко представлялось, как лет 200 назад также шелестела листва, играли на окнах лучи солнца, запах сухой травы вплывал в окна. «Самое сложное, — сказала Кристина, — это огромное количество несистематизированных записей. Татьяна пыталась как-то рассортировать по папкам то, что хранилось годами в беспорядке. Я и поехала в Серафимовск в исторический музей, надеясь на какие-то новые записи. Хотя Григоревич давно наложил бы на них руку. Но вдруг... Я даже нашла бухгалтерскую книгу начала 20 века. Но, увы, никаких следов драгоценностей. Видимо, опись составили лишь раз. Именно эта книга пропала. Так сказать, провели инвентаризацию, — пошутила внучка. Если честно, я в шоке. Крепостное право отменили, но слугам в усадьбе платили гроши. Вот, например, приказчик, аналог дворецкого, который следил за всеми слугами. В окрестностях Петербурга такому приказчику платили примерно 300 рублей в год. А здесь, в глуши, и ста не выходило. И ведь работали от заката до рассвета. Понятно, что жили они на всем готовом. Еда, крыша над головой. Или возьмем садовника. Главный садовник Федосей Лавричев получал... Погоди, Лавричев? Как нынешний садовник? Ну, бабуль, ему не может быть 147 или сколько ему там было лет. Неужели прадед? Я бы не удивилась. В таких городках все друг другу родственники. Хотя и однофамильцами могут быть. Тем более такая распространенная фамилия. Кстати, ты говорила, что для меня есть сюрприз. Грайлих открыла фотографию в телефоне. Пойдем. Она отвела внучку в комнату с картиной на стене. Непроизвольно вздрогнула. Эти замазанные лица вызывают у меня дрожь. А мы привыкли, не замечаем. Но зачем ты привела меня к картине? Таисия показала фотографию кольца и понадеялась, что Алина ничего не сказала Кристине. «Узнай, внучка, что соперница узнала о находке первой». Ох, зная ее темперамент, Грайлих боялась даже представить реакцию девушки. «Посмотри, похоже?» «Это то самое кольцо с картины. Перстень-болтуша. Ты хочешь сказать, что нашла его?» «Не я, Татьяна». «Офигеть! Да наш Дживс с ума сойдет! А где кольцо сейчас? Оно должно быть в усадьбе?» «Кольцо в полиции. А Дживсу пока ничего не говори. Он все равно уехал во Владимир к офтальмологу. Глаза болят». «Но погоди, это рубин, да?» «Гранат». «Но во всех источниках в перстне болтуша рубин? Получается, кольцо ничего не стоит. Он ценен для истории. Понятно, что цена перстня с рубином была бы совсем другой». Длинные темные волосы Кристины упали на лицо, когда она внимательно рассматривала фото в телефоне. Девушка собрала их и перебросила через плечо. «Какая же она красавица! Интересно, как складываются их отношения с Анатолием? Неужели она по-прежнему влюблена в совершенно неподходящего молодого человека? Что я сделала не так в ее детстве? Почему девочка вновь и вновь наступает на те же грабли? Кстати, я тут, наверное, заведу кота. Ой, бабуль, как здорово! Надо брать мейн-куна, они такие огромные. Или британца. Погоди, торопыга, так получилось, что кот уже есть. В общем, он сам пришел. Ну ты даешь, дворовый кот у тебя? Это немыслимо. Оказывается, так бывает. Но он совершенно тебе не подходит, ты же не потащишь его в Москву. Это моя жизнь, дорогая. Ты не можешь устраивать мою жизнь. Почему же? Ты же всегда пытаешься устраивать мою. Ты и сюда приехала, чтобы проверить, как я тут живу и с кем общаюсь. Так ведь? Я взрослый человек. Кристина выскочила из комнаты. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Вздохнула Грайлих, раздумывая, не идти ли мириться, когда ее телефон зазвонил. «Таисия Александровна, голубушка!» Если бы не обращение, она не узнала бы голос звонившего. «Крушинский!» «Простите за беспокойство, но я хотел сразу позвонить вам немедленно, чтобы вы узнали сразу». «Книга нашлась?» «Не совсем. Я еще раз перебирал свою картотеку. Вдруг она попала не туда. И нашел очень важную вещь. Так, не томите, Арнольд Михайлович, что вы нашли?» «Был такой краевед, профессор Демьянов. Он издал небольшим тиражом книгу о дворянских усадьбах. Практически раритет с фотографиями и документами». «И он упоминал опись предметов из склада?» «Насколько я помню, да. У вас есть эта книга?» «Нет, давным-давно ее продавали в антикварном магазине. Но мне она не досталась. Но, думаю, мы сможем найти покупателя. Ее купил один адвокат, Феликс Скрынников. Он умер пару лет назад». «Арнольд Михайлович, такое ощущение, что в этом деле все умерли и все потерялось. Как мы найдем книгу, если он умер?» «После его смерти сын продавал вещи отца. Я тогда не успел, и книгу купил другой человек. Сын наверняка знает, кто это был. Просто такие вещи продаются не открыто, а, как бы это сказать, среди коллекционеров». «Я окончательно запуталась. Давайте сначала. Про опись писал какой-то там профессор». «Демьянов». «Неважно. Книга Демьянова была продана адвокату, который умер». «Совершенно верно, голубушка». «Сын адвоката продал книгу неизвестному лицу, и если узнать имя покупателя, то мы сможем увидеть книгу и опись». «Совершенно верно». «Так надо звонить сыну». «Видите ли, голубушка, именно это я сейчас и вспоминаю». «Боже, что именно?» «Куда я записал телефон сына адвоката?» Грайлих схватилась за голову. «Это та самая важная новость, которую вы хотели мне сообщить?» «Конечно. Так вот, я не закончил. Пока я с вами говорю, прямо сейчас я отыскал блокнот с телефоном». «Так звоните ему, не мне». Грайлих нажала отбой, чтобы не высказать недотёпе все, что о нем думает. Звонок раздался через 10 минут. «Я договорился о встрече. Сын тоже адвокат, живет в коттедже в пригороде Владимира. И ждет нас сегодня к 16 часам». «Прекрасно. Только...» В голосе послышалось смущение. «Ну, дело в том, что у меня нет машины. Я не вожу». Хорошо, что у Серафимы не было запланировано ничего важного. Родион Феликсович встретил их у дверей в компании двух такс. Коттедж смотрелся дорого и солидно, но сад выглядел неухоженным и заброшенным. «Никак не соберусь заняться садом. Все время дела. Хотел нанять садовника, но трудно отыскать подходящего. Все норовят запросить побольше денег и ничего не делать». Грайлих хотела сказать, что у нее есть кандидатура, но промолчала. Не хватало еще всех персонажей этой странной пьесы перезнакомить между собой и перепутать. Хотя, как говорил Шекспир, паутина нашей жизни состоит из переплетенных нитей, хороших и плохих вместе. «Хорошие девочки, ложитесь. Ну, как это? Лежать!» Рявкнул Родион на собак, путавшихся под ногами. На собаку адвоката, сына адвоката, тоже, по-видимому, не было времени. «У моего отца замечательная библиотека». «Да». «По-моему, вы продали некоторые книги после его смерти». «О, мой отец был выдающимся человеком, но, к сожалению, в последнее время разум у него был уже не тот. Да, не тот. Он стал неорганизованным, забыл о своем увлечении историей. Книги были его страстью, но последние годы он совершенно не задумывался, что будет с ними делать и куда ставить. Поэтому я и продал приобретения последних лет. Они, как бы это сказать, совсем не вписывались в нашу библиотеку. И среди них книга профессора Демьянова. Да. Он постучал по кончику носа. Я очень жалею, что продал ее. Насколько я понимаю, она очень редкая. Вы помните, кому продали, голубчик? Вы обещали найти записи. Минуточку. Адвокат выбежал из комнаты и вернулся с огромной картонной коробкой, заполненной квитанциями и листочками из блокнотов. Они все ненормальные. Все ничего не помнят, не знают, куда положили. Этому конца нет. Таисия с Серафимой переглянулись. Крушинский заинтересованно уставился в коробку. Рыбак рыбака. Да. Все сложено по датам? С надеждой спросила Серафима. «Ха!» — воскликнул сын адвоката, словно услышал шутку. «Слабоумие тут явно наследственное», — шепнула Серафима. «Напомни, почему я согласилась вас отвезти?» 2 часа спустя, выпив чайник отвратительного чая, они в 4 руки наконец разобрали коробку. Голова стала тяжелой, казалось, плечи уже не в силах ее держать. Грайлих зевнула, глаза слипались. «Эврика!» Завопил адвокат, и все подскочили на месте. На тетрадном листочке значилось «Потерянное сокровище дворянских усадеб. А. Б. Демьянов. 1980 год. Продано за 15 тысяч рублей». «А где имя покупателя?» «Телефон? Вот номер». Крушинский повернул листок к адвокату. «Звоните». Тот набрал номер, послушал. «Абонент недоступен. Я вспомнил этого человека. Он отказался назвать свое имя и сказал, что с ним можно связаться только по СМС. Час от часу не легче. Как он выглядел, помните? Бледный, немолодой, очки от солнца». Обратная дорога пошла веселее. Говорят, что домой лошадь скачет быстрее, чем из дома. То же самое получилось и с машиной Серафимы. Они добрались до Балтужева гораздо быстрее, чем 3 часа ранее до адвоката. «Я написал сообщение. Как только придет ответ, свяжусь с вами», — сообщил Крушинский. «Спасибо за помощь, Арнольд Михайлович. Я вам очень благодарна». «Что вы, голубушка, это я должен поблагодарить вас. Азарт охоты, понимаете? Я не получал такого удовольствия с тех пор, как был студентом. Умница, мы в студенческие годы...» Женщины закатили глаза. На их счастье, они уже подъезжали к дому краеведа. По дороге Грайлих рассказала Серафиме о ссоре с внучкой. Странно действовал на нее Балтужев. В Москве Таисия никому не открывала ни свои мысли, ни свою душу. А тут вдруг разоткровенничалась. Было в Серафиме что-то уютное, надежное. «Я проявляю заботу. Она это ненавидит. Дай ей время, одумается». «Не уверена. Она видит во мне противника или как минимум критика». «Тебя можно понять. Ты видишь, как дело катится к катастрофе и пытаешься помочь». «Я усугубляю ситуацию и высказываю свои страхи, а она воспринимает это как недоверие». «Да, я не доверяю ей в вопросе выбора мужчины. И я права. Почему она всегда выбирает тех, кто ее подведет?» «Вам просто надо поговорить в подходящий момент. Не сейчас, когда ее чувства обострены. Кстати, вон и твоя Кристина. Иди, пообщайся. При друзьях она не будет злиться». Молодежь снова пришла в кафе на площади. Даже Тимофей явился, недолго оплакивал Татьяну и нерожденного ребенка, хотя чего ждать от молодого человека чуть старше 20. Мозг развивается и растет до 25 лет, а мы требуем от молодежи здравых поступков. «Таисия Александровна?» Анатолий поднял бутылку пива в приветственном салюте. Судя по его глазам, бутылка была не первой и даже не второй. «Я ищу Кристину. Не знаете, где она?» Грайлих подошла к кудрявой Жене, рядом с девушкой пристроился Михаил. «Да, где-то здесь». «О, Тая!» Когда-то Грайлих не представляла, что ее могут звать бабушкой. На какие роли может претендовать бабуля? Со временем обращение к ней внучки по имени стало выглядеть нелепо, и Кристина все чаще называла ее именно бабулей. Актриса морщилась, но перестала поправлять. И вдруг снова: «Тая». «Я тебя провожу». «Толя проводит». Кристина подошла к Анатолию, шепнула ему что-то. Молодой человек отрицательно покачал головой. Рядом с ним сидела Алина, но смотрела только на Тимофея, глаз не сводила. «Родители хотят, чтобы я вернулась домой. Я отказалась. Эта работа важна для моего будущего», — важно изрекла Женя. Михаил кивнул. «Ты правильно решила. Не думаю, что мы в опасности». «Вы же знаете про Толика?» «Знаю что». «Он играет с вашей внучкой и с Алиной тоже». «То есть он и Алина?» «Ну да, надо сказать Кристине, но Миша сказал, что это не наше дело. В общем, я решила сказать вам». Женя резко умолкла, потому что к ним подошла Кристина. «Толя остается. Проводи меня до моста, дальше я сама. Но я не хочу ни о чем говорить». У моста Грайлих с опаской смотрела на темнеющий лес. «Крис, переночуй у меня». «С блохастым котом? Нет уж, спасибо. Тут ходьбы 15 минут». «Позвони, когда доберешься до усадьбы». Кристина кивнула и вскоре скрылась среди деревьев. А Таисия вернулась в гостиницу. Но сердце было не на месте, пока внучка не прислала СМС, что благополучно добралась до усадьбы. «Как мне наладить с ней отношения у Ильям?» — спросила Грайлих у кота, занявшего свое место на кровати. Кот глянул янтарными глазами, вроде задумался, но тут же отвлекся на вечернее умывание перед сном.